Я часто слышу вздохи: горел, сгорал, сгорел. Но если попробовать найти слово, одно слово, чтобы определить эту удивительную натуру, то я, подумавши, осмелюсь произнести «страсть». Он всегда страстно желал. Какая же страсть без огня? При его титанической работоспособности казалось, что он никогда не уставал. Очевидно, усталость — это превозмогание ненависти организма к жизни и работе. Он обожал жизнь и не мог без работы. И не вообще, а конкретно. Я думаю, что только внутренняя целеустремленность превращает сильный дух в творческую личность. Бежит время, и образ Андрея и его последние дни, часы, минуты облекаются в легенды, домыслы, личные воспоминания. Этот обязательный снежный ком слухов, который всегда катится с горы человеческого горя, невозможно удержать. Да, наверное, и не надо, потому что в данном случае этот ком большинства родился от комка в горле, а не от пошлого обывательского любопытства. Я вспоминаю, как в 1955 году на площади Маяковского в Московском театре эстрады, позже ставшем театром-студией «Современник», ныне стоянкой автотранспорта около гостиницы «Пекин», напротив театра «Сатиры», шла премьера обозрения «Московская фантазия», где я, студент третьего курса театрального училища имени Щукина, делал первые неуклюжие шаги на эстрадно-театральном поприще. А в пятом ряду в центре сидели Мария Владимировна, Александр Семенович, а между ними, не справа и слева, а между ними, я точно помню, сидел не самый худой и не самый первый отличник седьмого класса Андрюша, изображенно смотрел на подмостки. И никто тогда, ни родители, ни будущие друзья, ни даже рухнувшие впоследствии стены этого театра не мог представить, что через каких-нибудь 12 лет на этой же площади загорится яркая звезда нашего искусства Андрей Александрович Миронов. Я не знаю, как объяснить необъяснимое. Почему при актерской бродячей жизни, когда судьба забрасывает нас поодиночке в самые разные уголки, вдруг на дождливом Юрмальском побережье собрались в августе, словно по внутреннему наитию, почти все родные и близкие Андрею люди. Как он нами занимался, как беспрестанно собирал всех нас вместе и как говорил, что он счастлив. Зыбкая мечта человека — умереть в своем доме. Андрей умер там, где он жил, на сцене. Я вез его по коридору больницы. Он лежал спокойный, молодой, красивый, в черном костюме Фигаро. Вокруг со скорбным удивлением толпился беспомощный цвет отечественной нейрохирургии. В те дни мой 6-летний внук Андрюша услышал телефонный разговор. «С кем ты?» — спросил он. «Это Саша Ушаков», — ответил я. «Ты не знаешь, это большой друг Андрея Миронова». «Значит, теперь это мой друг, раз Андрей мой крестный». Как радостно, что маленький Андрюша успел зафиксировать в детском сознании образ своего замечательного тезки, в честь которого был назван. Как трагично, что Андрей Миронов не привезет уже взрослому тезке очередную кепку, не услышит новых записей эстрадных звезд, не увидит последних шедевров мирового экрана, не соберет нас, как всегда, вокруг себя, не узнает, до какой степени все без него опустело. А то, что происходило на его панихиде и похоронах, и что творится на его могиле, я расскажу ему при встрече. Горинские пруды. Чем добрее человек, тем он доступнее. Если он при этом еще и талантлив, то становится липкой бумагой для сонмища мух, мощно и бессмысленно жужжащих вокруг кича с назойливой бездарности. Прилипну, прилипну, погибну, но прилипну. И же никто к этой манкой ленте не пришпиливает, как в садистском набоковском наслаждении убийства и без того недолгожительных бабочек. Они не случайно врезаются в эту ленту, летя на космических скоростях к звездам или, на худой конец, на кухню. Нет, Они добровольно и вожделенно приникают к медообразной поверхности, приникают, влипают и, вкусив глоток чужого дарования, погибают. Сонмище мух велись около Гришиного таланта, обаяния, доброты, жалости к человечкам. К сожалению, иногда пользовались огромностью его души и мы, друзья. Каждый из нас должен найти в себе запоздалое мужество и просить у Гриши прощения. Прощение за то, что использовали его талант в корыстных целях. Прощение за то, что пользовались его добротой из меркантильных соображений. Прощение за то, что отнимали у читателей, зрителей и потомков его драгоценное время, растаскивая Гришу по бесконечным юбилеям, журям, презентациям и прочее. Прощение за то, что очень редко по отношению к Грише употреблялось восклицание «на» вместо бесконечной мольбы «дай». Разослать бы всем анкеты, чтобы каждый персонально, как в налоговой декларации, как на этот раз честно, написал список Гришиных благодеяний, монументальный труд мерещится. Хочу быть пионером в этом проекте и на паре тройки примеров показать картину своих взаимоотношений с другом по разделам. Раздел первый. Рыбалка. А. Заставлял в силу своего жаворновского просыпания Гришу вставать в 4 часа утра. Прекрасно знаешь, что версия предрассветного клёва — утопия, а Гриша мечтает хотя бы о часе лишнего сна. Б. Силой своей алкоголической настырности вливал в Гришу на пленэре намного больше напитков, чем он хотел и мог употребить. В. Никогда не помогал Грише в добыче наживки, откапывании червей, варении геркулеса и манки, покупке мотыля. Г. Не отказывался от Гришиных предложений занять лучшее и более уловистое место на берегу. Д. Не собирал ветки и не разводил костра вместе с Гришей, только руководил. Е. Во время бури на озерне не сменил его на веслах. Ж. Никогда не противился разделу улова поровну, хорошо зная, что Гриша меня обловил. З. Неоднократно на обратном пути с рыбалки засыпал за рулем, прекрасно сознавая, какую общечеловеческую ценность я везу. И. Ни разу в жизни не помог Грише чистить рыбу. Напрашивается вопрос, зачем вообще я нужен был ему на рыбалке? Напрашивается ответ. Он считал меня своим другом, а для друга... Раздел второй. Творчество. А. Капустники дома актера. Сколько бессонных молодежных ночей провели мы с Гришей под надзором незабвенного Александра Моисеевича Эскина в ныне сгоревшем доме актера, сочиняя крамолу застойной эпохи. Сколько аплодисментов заслужили от благодарной элиты, скрывая за кулисами блистательного и скромного автора Горина. Те жуткие времена авторы еще не выходили вместо артистов на сцену. Б. Юбилеи. Сколько ночного телефонного нытья выслушал от меня Гриша с просьбой довернуть очередную старую шутку. Сколько он зарифмовал скетчи и тостов. Всю жизнь Гриша метался между мечтой оставаться самим собой и необходимостью обслуживать друзей. Часто это было несовместимо.